надежде ободрись, в минуту жизненных скорбей Иисусу ты склонись, скажи ему и жизнь мою. Помощник только ты. Ты видишь скорбь и вздох души, как я томлюсь в глуши, и сердце ноет от тоски. Слезы так близки, услышь меня, о, я молю тебя, в моих страданиях за тебя. Мой Бог, утешь меня. Я вспоминаю о семье, о детках дорогих. Они взываю я в мольбе, заплачек и других. Ты не покинь, о Боже, не покинь. Молю так милых матерей, встречу всем Коль я виновен пред тобой, в грехе ты обличи, но жить хочу я лишь тобой, смиренью научи. Прости меня, молю тебя, и силы дай ты мне в объятия ты.